И снова сделана была попытка уйти, но тут князь еще упомянул о необъяснимом отвращении принцессы Гедвиги к Крейслеру, добавив, что с некоторых пор дочь его терзает какие-то странные сны и видения, почему лейб-медик даже предписал ей на будущую весну лечение сывороткой.